Глава седьмая. 134! Раздался громкий голос Лерда, а я не могла уже кричать. Жгучий огонь обжигал спину. Снова удар хлыстом. Даже вздрагивать сил больше нет. Но что такое боль по сравнению с жизнью дорогого тебе человека? Она пройдет, и раны мои исцелятся. 150 ударов плетью. Зато брат спокойно доживет свой век в монастыре. Я сама выбрала для Роба это место. Там хорошо присмотрят за ним. Родная страна процветала. Я постаралась сделать все для своего народа. Моя цена ничтожна. За спасение жизни брата и соплеменников Лерд мог взять с меня больше. Но ничего, ему недолго осталось править. Король готовил наследника себе подстать, но я не позволю еще одному чудовищу встать во главе государства. Первая супруга Лерда трагически погибла. Поговаривали, что бедная женщина просто надоела правителю. Однажды, в сильный дождь, королева подскользнулась и упала в глубокий овраг. Второй женой Лерд намеревался сделать меня, но так как я избежала страшной участи, убийца женился на другой, и у нынешней королевы тоже родился сын. Все внимание король уделял наследнику, поэтому Дуглас не попал под влияние Лерда. Его воспитанием занималась мать, дядя и лучшие ученые страны. Вот на этого мальчика, вернее уже юношу, я и сделала ставку. Дождалась, когда проклятый король заснул, а спал он крепко после моих экзекуций, и переместилась в спальную Ее Величества. Женщина уже засыпала, когда я появилась. «Советница Лика?» Ахнула королева и хотела подняться с постели, но я остановила ее. «Финола, ни к чему сейчас соблюдать этикет. Я пришла поговорить о Дугласе». Беседа состоялась, и если вначале королева дрожала от страха, то после захотела поцеловать мои руки, но когда я не позволила, она упала на колени и слезами омывала мои ноги. «Не верю, не верю!» — рыдала бедная женщина. «Неужели нашим мучениям придет конец? Но если у нас ничего не получится, Лерд убьет меня и сына собственными руками». «Если ты сделаешь, как я говорю, то все получится, и твой сын займет престол, а ты станешь вдовствующей королевой». Финола боялась, и мне был понятен страх королевы. Лерд лишил ее воли, и только опасение за жизнь сына, которого наследник не любил, помогло пересилить ужас перед мужем. «Все, что угодно, только спасите сына от будущего тирана!» Как советница короля я не могла причинить Лерду вред, иначе нарушила бы правила Вселенной, и меня ждал бы строгий суд, поэтому пришлось действовать через Финолу. Передала королеве страшный яд. Он не имел запаха и вкуса, воздействовал не сразу, а жертва умирала в страшных мучениях. Дальше задача Ее Величества была в том, чтобы найти способ подсыпать яд королю и его наследнику. И Финола нашла. Был большой праздник, и вино лилось рекой. Старший сын первым поплатился за свою беспечность. Когда он покинул торжество в окружении 10 девушек, одна из них и преподнесла кубок с ядом наследнику. Лерд был более осторожен, и его блюдо всегда пробовал личный слуга. Но Финолу это не остановило. Жаль было юношу, поэтому, когда он корчился в агонии, королева приказала избавить беднягу от боли, а потом выплачивала пожизненное пособие его семье. Так странно смотреть на страдания своего мучителя. Лерд всегда заглядывал в мои глаза после издевательств, ловил кайф от моей боли. А сейчас я наблюдала, как бледнела его кожа, как белки ненавистного убийцы наливались кровью. Сначала король кричал и требовал моей помощи, а потом просто стонал и тянул ко мне руки. «Я здесь совершенно бессильна, господа», — грустно сказала я министрам. «Остается только ждать». Меня сильно никто и не упрашивал. Среди господ было много жертв короля. Кто-то потерял жену, дочь, а кто-то похоронил всю семью. К вечеру следующего дня кровь хлынула из глаз, носа, ушей жестокого короля. Потекла из всех отверстий измученного тела Лерда. Он бился в агонии, издавал булькающие звуки. Запах смрада и смерти кружил в покоях его величества. Мой мучитель умирал, и все мои чувства умирали вместе с ним. Сердце покрылось ледяной коркой, и я поклялась, что больше ни один мужчина не причинит мне боли. Проснулась от яркого солнца, что светило через огромные окна храма. Сила полубогини бурлила в крови. Какое счастье снова ощущать ее мощь! Послышались тихие голоса и шарканье ног. Монахи приближались. Но прежде чем они вошли в храм, я переместилась к себе. «О, Элика! Ну и напугала ты меня!» — воскликнула Мэйди и упала на застеленную кровать. «Ты что, не ночевала дома? Я пришла убираться в спальной, а она пуста и кровать не тронута. Где ты была?» «О чем это ты?» — сделала я удивленное лицо и спрятала руки за спину. Надо же было так влипнуть. Хорошо, что Мэйди стояла ко мне спиной и не видела моего появления. «Я просто рано встала, сходила в лес за травами. Видишь?» — показала ей руку с корзинкой. Служанка фыркнула. «Вы с Ирвингом друг друга стоите. Он всю ночь на звезды смотрит, а ты по лесу ходишь». «Так и ты бы с ним на звезды смотрела», — усмехнулась я и увидела, как заолели щеки девушки. «Да ну тебя!» — Мэйди сделала вид, что обиделась, и высокомерно произнесла. «Завтракать-то будешь или в лесу наелась?» «Завтракать буду», — улыбнулась служанке. Но не успела я насладиться благосклонностью поварихи Терезы, как пришел слуга с приказом от короля. Грегор срочно вызывал меня к себе. Неужели он встал ни свет ни заря, чтобы поговорить со знахаркой? Я знала, что королева любила понежиться в кровати, но, видимо, у его величества безотлагательные дела. По пути в приемную Грегора встретила одну из фрейлин королевы. Она передала послание от Эйлис, которая желала видеть меня после разговора с его величеством. Что-то слишком много желающих. У двери кабинета стояли телохранители, и одним из них был Кэдан. Когда он на службе, то всегда очень серьезен, а сейчас даже не смотрел в мою сторону. Настроение окончательно испортилось, и в кабинет короля я входила задумчивой. Меня уже не волновало, зачем Грегор вызывал к себе. Больше заботило невнимание Кэдена. Даже обидно стало. Неужели из-за вчерашнего? Неужели он заметил меня и теперь в чем-то подозревает? «Доброе утро!» — вырвал меня из задумчивости громкий голос короля. Я вздрогнула и быстро поклонилась. Грегор с интересом поглядывал на меня. Зеленые глаза хитро прищурились, и, усмехнувшись, его величество спросил: «О ком задумалась, Лика?» «Ни о ком», — улыбнулась я королю. «Обманываешь! Вижу, как горят твои глаза!» Не выдержала и рассмеялась. «Вы ошибаетесь!» — и, сделав снова реверанс, произнесла: «Извините, ваше величество!» Я тут подумал и решил. Ты девушка у нас, умная и богатая. Пора тебе мужа хорошего подыскать. О чем предупреждала королева, то свершилось. Да мне и одной неплохо. Попыталась перевести разговор в шутку, но упрямый Грегор не слушал и продолжал гнуть свою линию. Анетта сделала тебе большой подарок и лично выбрала претендентов. Взгляни. Король пригласил присесть на стул, стоящий напротив него, и протянул длинный список. Мне встретились знакомые фамилии, но больше всего поразило, что господин Кэден Макре тоже был среди женихов. А вот телохранитель, господин Макре, ведь он помолвлен, а советница вписала его. И почему я испытывала такое волнение лишь от взгляда на его имя? Кэден Макре. Анетта очень умная советница. Она выбрала именно тех, кто тебе больше всего подходит. Если господин Макре помолвлен, значит, придется помолвку разорвать. Спасибо, мудрая Нетти. Женихов она подыскала отменных. В основном это были пожилые министры или совсем молодые господа. Самым приличным из всего списка был Кэдан. Полубогиня сделала так, чтобы я выбрала именно этого мужчину. А приказ короля решит вопрос с неугодной помолвкой господина Макре. Грегору-то все равно, что станет с невестой Кэдана. «Лика, даю тебе месяц. Подумай, присмотрись, а там и свадьбу сыграем. Ни к чему тебе быть одной, да еще и жить в башне». Король откинулся на спинку кресла и выжидательно взглянул, давая понять, что аудиенция закончена. «А мне очень даже хотелось жить в башне. Пустые сплетни о нас с Ирвингом меня не беспокоили, а ученого и подавно. Тому интереснее были звезды, чем я или влюбленная Мэдди». Покинув кабинет короля, задумчиво взглянула на Кэдана. Телохранитель по-прежнему не смотрел в мою сторону. Мне необходимо было с ним поговорить, чтобы все выяснить о вчерашнем происшествии в храме. От невеселых мыслей меня отвлекли господин Брайс Анрис и один из министров. В руках секретарь короля держал небольшую коробочку, обшитую черным бархатом, и я услышала его разговор с министром. «Доставили сегодня утром из соседнего государства. Велели передать лично в руки его величеству». «Как вы думаете, что там?» — поинтересовался любопытный министр. «Не знаю», — пожал плечами господин Анрис. «Но меры предосторожности соблюсти необходимо. Думаю, кому-то из слуг надо приказать открыть странную посылку». Толстяк скрылся в кабинете Грегора, а я только сейчас сообразила, вот он, подарок королю, о котором рассказывала Сара про Аджан. Необходимо было что-то предпринять, чтобы его величество не узнал тайну советниц. Но как я могла помешать? Нагло ворваться Грегору в кабинет, забрать злополучный подарок и исчезнуть с ним? А если я ошибаюсь, и это не старинные записи монаха, а действительно презент от соседнего правителя? Тогда моя миссия будет провалена. «Лика, что-то случилось?» — раздался знакомый мужской голос, и я оказалась в плену глаз небесного цвета. Кэдан не скрывал беспокойства и мягко взял меня за локоть, отвел в дальний угол, подальше от людей, ожидающих аудиенции у короля. «Почему ты так решил?» Дрожащей рукой я неосознанно поправляла прическу. Присутствие мужчины смущало, но мне нравилось это легкое волнение, и я, которая всегда посмеивалась над поведением других полубогинь, когда они строили глазки эльфам на балу, сейчас была похожа на одну из таких советниц. захлопала ресницами и кокетливо улыбнулась. «Ты вышла очень бледная из кабинета короля, сама не своя». «Его Величество принял решение найти мне мужа», — горько произнесла я. Кэдден удивленно приподнял брови, а я попыталась отыскать хоть искру ревности в глазах мужчины. «Тебе не понравилась идея короля?» — усмехнулся телохранитель. «Может, стоило ему сказать о списке? Тогда Кэдден не будет так веселиться». «Нет, не понравилось», — раздраженно ответила я и попыталась вырвать свой локоть, который все еще держал мужчина. Но Кэдден не позволил и, наклонившись ко мне, прошептал. «Но ты ведь можешь ему отказать?» «И как ты себе это представляешь? Сказать «нет» королю? Хочешь моей смерти?» Я так разозлилась, что резко вырвала руку и решила обойти Кэддена, но мужчина не позволил. «Лика!» Небесные глаза смеялись надо мной. «Каждая девушка мечтает о свадьбе и семье». «Я не каждая, тем более, когда советница сама составляет список женихов». «Выход есть всегда», — мягко заметил телохранитель. «Королева тебе благоволит. Поговори с ней. Думаю, она тебе поможет». Хотела ответить телохранителю, что Элис не будет портить отношения с королем из-за меня. Спасибо ей, хоть предупредила о желании его величества. Вернее, о задумке его советницы Анетты. И тут двери кабинета Грегора открылись, и вышел слегка встревоженный секретарь. Господин Анрис держал в руках бархатную коробочку. Брайс приказал двум охранникам следовать за ним и устремился к лестнице. «Я решила, что просто обязана проследить за толстяком и любым способом заполучить подарок. Извини, Кэдден, мне нужно идти», — торопливо произнесла я, и на этот раз телохранитель отступил в сторону. «Всего хорошего, Лика». Мужчина вежливо кивнул, а голубые глаза вдруг превратились в две колючие льдинки. «Твое имя, кстати, тоже есть в списке». Все-таки не удержалась и проговорила я. Но времени взглянуть на реакцию телохранителя не было. Я бросилась догонять секретаря короля. Надо заметить, что, несмотря на внушительный вес, господин Андрис бегал очень быстро. Я едва догнала его и охрану на лестнице. Затем старалась незаметно следовать за мужчинами, пока они шли по замку. Хотя навстречу им попадались то фрейлины, то министры или знатные господа, секретарь ни с кем не здоровался. Взгляд Брайса был устремлен вперед, а знать с удивлением и любопытством смотрела ему вслед. Когда мужчины свернули в темный коридор, я быстро оглянулась. Никого. Скрылась за иллюзией и продолжала идти за ними. Вскоре поняла, секретарь и охрана шли в сторону храма советницы. Но когда осталось пройти всего три поворота, впереди, с правой стороны в стене, открылось отверстие, и оттуда показалось около 10 вооруженных людей. Среди них была королева. Секретарь и двое сопровождающих его воинов замерли. «Привет, Брайс», — ласково произнесла Элис. Толстяк вдруг задрожал и сделал шаг назад. Охрана короля достала мечи. Ее Величество приподняла белесую бровь. «Угрожаете королеве?» Воины замешкались на секунду, но этого хватило, чтобы их туловище проткнули мечами телохранители Элис. Брайс ахнул и упал на колени, а я с удивлением изучала королеву. Надо же, тихая и незаметная супруга на фоне яркого и харизматичного правителя. Теперь я взглянула на нее по-другому. Тоненькая девичья фигурка изменилась после родов, приобрела округлые формы. Только вот лицу Элис все так же не хватало красок. Светлые ресницы и брови, бледная кожа и тонкие губы проигрывали кореглазой темноволосой Анетте сочными алыми устами. Как же я не доглядела! Расслабилась и перестала разглядывать ауру королевы. «Брайс!» — медовым голосом произнесла Элис. «Я хочу увидеть содержимое подарка». «Пожалуйста, ваше величество!» Секретаря ужасно трясло. Колени господина Анриса стояли в луже крови мертвых охранников. Толстяк протянул дрожащие руки, а Элис приказала одному из телохранителей подать ей бархатную коробочку. «И куда ты так торопился доставить это, Брайс?» Поинтересовалась королева, а я с ужасом наблюдала, как ее величество листала книгу в кожаном переплете. Вдруг вспомнила строки, что прочитала сама. «И вожелал великий свою советницу, но она не сняла свой плащ и ни разу не взглянула на короля с любовью. Раздавала только советы, но правителю этого было мало. Великий узнал главную тайну у одного старца, что есть способ подчинить себе полубогиню. Стоило лишь сорвать ее кулон. Король осмелился и на наших глазах лишил советницу украшения. Ее воля стала принадлежать великому. Творил он с ней кощунственный разврат». Я могла сейчас незаметно подкрасться к Элис, вырвать из ее рук злополучную книгу и скрыться. Но что потом? Резерв моей магии будет пуст. Кто преподнес подарок Грегору, я так и не узнаю. А также не узнаю, что произойдет дальше в темном коридоре. Советника я не любила, но и смерти ему не желала. Почему-то не сомневалась, что Элли спокойно убьет ненужного свидетеля. «К королю приказали отнести в храм, отдать монахам». «Ты читал ее?» — строго спросила Элис. «Нет, ваше величество!» Рьяно затряс головой секретарь. «Почему Грегор велел отнести книгу в храм?» Продолжала задавать вопросы королева. Она брезгливо сморщилась, когда толстяк начал размазывать по лицу слезы и сопли. «Король хотел уничтожить книгу, бросить в камин, но она уцелела!» «Вот как?» — удивилась Элис и велела одному из телохранителей поджечь старинные записи. Воин положил книгу на каменный пол, снял со стены факел и поднес к бумаге. Пламя охватило летописи монаха, но огонь не тронул ни кожаный переплет, ни страницы книги. «Как интересно!» — пораженно молвила королева, и я была с ней согласна. «Значит, Грегор решил спрятать подарок от неизвестного в храме. Думал, что так обезопасит свою советницу». Сколько горечи и обиды было в голосе Элис. На мгновение мне стало ее жаль, но лишь на мгновение. Ее величество высокомерно приказало секретарю. «Брайс, ты отнесешь книгу в храм, а потом приберешь здесь этих двоих». Элис указала на трупы. «Переведешь задним числом на границу, а после сообщишь родственникам, что они погибли. Ясно?» «Да!» Толстяк продолжал всхлипывать и трястись. «Если Грегор когда-нибудь узнает, что здесь произошло, ты исчезнешь навсегда!» Господин Анрис трусливо втянул голову в плечи, а я даже не представляла, сколько оказывается жестокости в маленькой Элис. «Понятно!» Королева не кричала, а говорила тихим голосом, но секретарь согнулся к коленям, словно хотел спрятаться ото всех. Высокомерный Брайс сейчас выглядел хуже побитой собаки. «Не слышу», — мягко сказала Элис, а один из воинов пнул толстяка в бок. «Да, да, да, я все понял», — заплакал секретарь. «Проследите, чтобы все было сделано», — приказала телохранителям его величество и направилась в потайной ход. Я, недолго думая, осторожно обошла кровавую лужу и тела охранников и последовала за Элис и ее охраной. Внутри оказался узкий проход с множеством коридоров, которые освещались факелами. Пахло сыростью и землей. Слегка поежилась от прохладного воздуха. Надо же, а я жила в замке и не догадывалась, сколько тайн он таил в себе. С любопытством оглядывалась. Интересно было изучить секретные лабиринты и узнать, куда ведут все эти коридоры. Догадывался ли о них Грегор? Должен, ведь это его замок. Тем временем Элис раздала указания охране, и те скрылись в темных коридорах. Королева осталась с двумя воинами. Через три поворота показалась лестница наверх, и мы стали подниматься. Я старалась близко не приближаться к людям, держалась на расстоянии, чтобы при любой неожиданности успеть скрыться. Иллюзия не забирала столько магических сил, сколько перемещения. Поднявшись выше, мы снова двигались некоторое время по темному коридору. Как бы ни старалась я вести себя тихо, все-таки не заметила маленький камушек, и он с гулким звуком ударился о стенку. Процессия тут же остановилась, и воин, что шел последним, резко развернулся, осторожно вытащил меч и пошел на меня. Затаив дыхание, я прижалась к стене как можно сильнее, ощущая, как острые неровности впиваются в спину. Мужчина остановился как раз рядом со мной. Хмурым взглядом некоторое время всматривался в темноту, прислушивался, затем тихо произнес: «Никого. Наверное, это была крыса». «Ты уверен?» — спросила королева. «Пройди еще вперед». Телохранитель послушался и, подняв выше факел, сделал еще несколько шагов, затем развернулся и, пожав плечами, сказал: «Нет никого, Ваше Величество». Элис неопределенно хмыкнула и велела следовать за ней, а я с ужасом наблюдала за приближением охранника. Он вместо того, чтобы вложить меч в ножны, нес его в руках, и острие оружия почти касалось стенки коридора. Одно движение, и мужчина распорит мне живот. Тогда я быстро присела, нащупала камушек и кинула его вперед. Теперь застыли все. «Что происходит?» — прошипела Элис. Сердце мое гулко билось в груди. Нет, не от страха. Я боялась, что буду обнаружена и провалю миссию. Резерв моей магии почти полон, так что одно перемещение я точно смогу сделать. Успокаивала я себя. Но тогда для меня останется загадкой, куда направлялась Элис. «Возможно, причина в этом, Ваше Величество», — тихо предположил воин, что шел впереди. Он провел рукой в кожаной перчатке по шероховатой стене, и маленькие камешки посыпались вниз. Королева пожала плечами и, кутаясь в теплый платок, произнесла: «Идемте быстрее, а то я совсем продрогла в этих коридорах». Я тихо выдохнула, когда мимо прошел охранник, и осторожно двинулась за ними. Через несколько шагов показалось затемненное стекло в форме двери. Элис некоторое время наблюдала за происходящим внутри комнаты, затем кивнула телохранителю. Тот открыл вход, и королева вошла внутрь. «Ваше Величество!» — раздался грубоватый мужской голос. «Где-то я его уже слышала, но не могла вспомнить, где». Двое воинов замерли возле двери, и узнать, с кем встретилась Эйлис, я, к сожалению, не могла. Пришлось ни с чем переместиться поближе к будуару королевы. Осторожно отодвинула тяжелую штору окна и столкнулась с Джинни. Фрейлина даже вскрикнула от неожиданности. «Лика, как же ты меня напугала!» Девушка схватилась за сердце, а потом слегка ударила меня по плечу. «Ну ты и шутница! Не делай так больше!» «Прости, я не думала, что ты так испугаешься!» Улыбнулась я, стараясь умело изображать раскаяние. «Слава Вселенной! Это всего лишь Джинни!» И она сама подкинула идею, почему я пряталась у окна. Ее Величество просило меня зайти к ней после аудиенции короля. «О, тогда тебе придется немного подождать!» А потом фрейлина прошептала мне на ухо. «У королевы появился поклонник!» С удивлением я взглянула на девушку. «Не может быть! Поклонник?» Но Эйлис безумно любила супруга и хранила верность безразличному Грегору. «Не смотри так!» Джина взяла меня под руку и повела в сторону будуара Ее Величества. «Я сама в шоке, но он хорош!» «Ты видела его?» Скорее всего, именно этот мужчина ожидал королеву в той комнате. И я знала, кто он, но как ни старалась, не могла вспомнить, кому принадлежал тот голос. Фрейлина кивнула и заговорчески зашептала. «Он недавно появился при дворе, но успел заслужить благосклонность королевы». «Каким образом?» Если раньше мужчины и пытались подобраться поближе к Эйлис, то она всегда умела их ставить на место. Для нее существовал один Грегор. Что же изменилось? Или изменилась сама королева, а я просто не заметила, слишком увлеченная Кэданом? Сара Прааджан разочаруется во мне. Я допустила, чтобы подарок попал в руки королю, и не узнала, кто его доставил. Но почему Грегор велел отнести опасные записи в храм? Неужели Эйлис права, и король решил таким образом обезопасить советницу? Тогда его величество оказался одним из самых благородных мужчин. Остальные правители не смогли бы справиться с соблазном иметь у себя в полном подчинении полубогиню. Вчера ее величество сразу же, едва король покинул бал, решила прогуляться в саду. Она была слишком грустной и задумчивой, поэтому одна из фрейлин предложила развлечься в зеленом лабиринте. Ее величество должна была спрятаться, а мы ее искать. И та, кто первый обнаружит королеву, получила бы от нее маленький подарок в виде серебряной броши. «О, Лика, какое же чудесное это украшение! Но еще большую ценность ему придает то, что брошь принадлежала самой королеве. Я представила, как дарю ее своей будущей дочери». «Джинни!» — нетерпеливо прервала я фрейлину, и та рассмеялась. «Прости, увлеклась, но я так хотела получить!» «Я уже поняла. Рассказывай, что было дальше, или ты решила нарочно замучить меня?» «Какая ты, оказывается, все-таки любопытная!» — погрозила пальцем Джинни. «Ну так вот, а на чем я остановилась?» Голубые глаза девушки искрились весельем, и я понимала, что фрейлина всего лишь потрунивает надо мной. Но мне было не до шуток, поэтому, немного рассердившись на Джинни, я гордо произнесла. «Не хочешь — не рассказывай, но тогда и ты не узнаешь, зачем меня вызывал король». «Ну не обижайся, Лика, даже пошутить нельзя!» Фрейлина приобняла меня за плечи и с мольбой заглянула в глаза. «Но вот как на нее сердиться?» Заметив мою улыбку, Джинни продолжила. «Королева скрылась в лабиринте, и мы хором принялись считать до 30, а после бросились искать ее величество. Не знаю, сколько прошло времени, но Эйлис мы долго не могли найти, и, забеспокоившись, решили позвать охрану. Но как же мы удивились! Ты только представь! Мы вышли из лабиринта, а королева в 10 шагах от нас сидит на скамейке с огромным воином и мило с ним беседует». «Огромным?» — спросила я, и мое сердце начало учащенно биться. Нехорошее предчувствие тяжелым туманом расползалось по груди. «Мужчина высокий и просто большой! Знаешь, Лика, мне было страшно смотреть ему в глаза!» Вдруг прошептала Джинни. «Почему? У него такой жуткий взгляд! Не знаю, у меня мурашки побежали по телу от страха! Просто не представляю, как ее величество еще и разговаривало с ним!» Распахнулась дверь будуара королевы, и оттуда выпорхнули две фрейлины. «Лика!» — воскликнули девушки. «А нас отправили на твои поиски! Ее величество тебя заждалась!» «Королеву нельзя заставлять ждать, а тем более вставать у нее на пути. Теперь я по-другому взглянула на Эйлис, едва переступила порог ее будуара». «Лика, ну, наконец-то!» Королева тепло улыбалась, а у меня перед глазами стояла расчетливая и жесткая женщина, которая равнодушно приказала убить двух людей. «Давай, рассказывай, кого предложил тебе Грегор?» В другой раз я без раздумий бы рассказала ей все, так как не видела в Эйлис угрозы. Но теперь необходимо было хорошенько подумать, прежде чем говорить. И я совсем не хотела болтать Эйлис о Кэдоне. Интуитивно пыталась оградить телохранителя от излишнего внимания королевы. «Король показал список женихов, составленный советницей, но...» Я сделала паузу. Необходимо было предпринять все, чтобы Эйлис поверила в мою ненависть к Аннете. «Там такие претенденты! О чем только она думала! О, простите, ваше величество, я не должна так говорить о советнице короля!» «Ну что ты, Лика!» Эйлис довольно улыбнулась. «Просто там одни старики и совсем мальчишки! Весь двор будет смеяться надо мной!» Спрятала лицо в ладонях. «Пора забыть о гордости и сделать все, чтобы королева доверяла мне еще больше!» Поэтому упала перед Эйлис на колени. «Умоляю, ваше величество, мне не нужен никакой муж. Однажды я пережила насилие и...» «О, милая Лика!» Ласково принялась гладить по волосам королева. «Ты думаешь, я не догадывалась о твоем страхе?» С удивлением я подняла заплаканное лицо. А Эйлис оказалась очень проницательной. Или я была плохой актрисой? «Сначала я думала из-за шрамов». Королева погладила меня по щеке. «Ты не хотела близкого общения с мужчинами, а потом заметила, как ты вздрагиваешь от их прикосновений и стараешься держаться от них подальше». «Тогда все уже знают про мою тайну». Горько усмехнулась я. «Не думаю. Ты хорошо скрывала свой страх. Просто я уже видела такое отношение к мужчинам». Эйлис приложила пальчик к моим губам. «Я расскажу тебе, потому что доверяю. Но это тайна». Королева помогла мне подняться и усадила рядом с собой. Аккуратно вытирая мои лживые слезы шелковым надушенным платком, как можно равнодушнее, она сказала: «Моя старшая сестра пережила подобное собственным мужем. Да, Лика, и не смотри так на меня. Королевы не всегда счастливы в браке. Горько усмехнулась Элис. Силис рано отдали замуж. Ей едва исполнилось 17 лет. За одного из королей Севера. Марай был намного старше сестры и уже пережил 3 жен. Для меня ее свадьба стала праздником. Веселились все, кроме Силис. Но невесты часто печальны на таком торжестве, и мало кто из гостей обращал внимание на грустное настроение сестры. Но вот прощание Силис я запомнила на всю жизнь. Она рыдала, словно расставалась со своей семьей навсегда. Умоляла отца не отдавать ее мужу. Но стоило Мараю появиться, как сестра застыла, замолчала, и лишь слезы лились из ее глаз. За одну ночь моя жизнерадостная сестра превратилась в тихую тень мужа. Потом мы приехали к ней на рождение первенца, и я заметила, как Силис сторонилась мужчин, вздрагивала от прикосновений супруга. Конечно, это не бросалось в глаза, но она была моей сестрой, и я замечала все. Тогда я поклялась себе, что никогда не выйду замуж и не позволю ни одному мужчине обидеть меня. «Как похожи наши клятвы», — удивилась я, слушая рассказ Элис. «Правда, в отличие от меня, королева не познала насилия. Но пренебрежение любимого человека ранит больше любого кнута. Но отцу нужен был союз с сильным соседом, и, не спрашивая моего согласия, меня отдали за Грегора». Элис замолчала, погрузилась в свои воспоминания. А я вдруг подумала, только мужчина может изменить любящую женщину настолько, что она будет желать его смерти. Перешла ли эту черту Элис? Ее ненависть к Аннетте могла легко перекинуться и на любимого супруга. Мне повезло больше, чем сестре. Грегор оказался нежным любовником, но не более. Когда Вселенная подарила благословение нашему государству в виде советницы, голос Элис изменился. Теперь в нем слышалось только всего. Ненависть, презрение, горечь. Королева смотрела в сторону и словно говорила сама собой. «Мой муж отдал свое сердце безликому существу. Но теперь, когда я столько узнала о полубогинях, мне понятна его страсть, его любовь к ней». «О чем вы говорите, ваше величество?» «Что Элис узнала еще, помимо тайны кулона?» В светлых глазах королевы горела ненависть и решительность. Я же с надеждой ждала ее ответа. «Я говорю о верности, Лика. Знай, предательство не прощу и накажу сама. Очень строго». Теперь королева напоминала ту безжалостную женщину в темном коридоре. «Я не мой отец и не поступлю с тобой так жестоко, как он с сестрой. Мужчинам наплевать на чувства женщин. Они думают только о собственном удовольствии, власти и богатстве. Ты выйдешь замуж за моего претендента». Какой неожиданный поворот! И кто он? Вопрос крутился на языке, но я не посмела прервать королеву. «Грегор согласится с моим выбором. Ему все равно, кто будет твоим супругом. Главное — выполнить желание советницы», — ехидно заметила Элис. «Не бойся, ты получишь фиктивного мужа, а я — верного поклонника». «Благодарю вас, ваше величество, я...» «Не думай больше ни о чем». «Ты в безопасности, Твоя королева позаботится о тебе». Легкая улыбка коснулась тонких губ Элис. «От тебя я жду только одного — верности и беспрекословного исполнения моих приказов». «Хитра, ничего не скажешь. Как ловко обернула все в свою пользу. Теперь знахарка обязана королеве, но что ей нужно от меня? Что задумала Элис?» «Можете не сомневаться». Я поднялась с диванчика и поклонилась Ее Величеству. «Я выполню любой ваш приказ, клянусь!» «Хорошо», — удовлетворенно произнесла Элис. «Ну что ж, пора тебя познакомить с будущим супругом. Он воин и недавно прибыл в столицу. Кстати, один из телохранителей Грегора. Приходится ему родственником». Королева позвонила в колокольчик. Распахнулась дверь, ведущая в апартаменты Элис. И на пороге показался огромный мужчина. «Нет, только не он!» С бешено бьющимся сердцем подумала я. Черные волосы оборотень собрал в хвост и больше напоминал разбойника, чем знатного господина. Темные глаза с ликованием разглядывали меня. С легкой усмешкой мужчина поклонился. «Господин Лайн Макре, а это моя спасительница и верная подданная Лика Макнейл», — представила нас друг другу Элис. «Завтра я поговорю с мужем и думаю, король согласится с моим выбором. Лика, ты можешь идти и ни о чем не переживать». «Благодарю вас, ваше величество», — поклонилась я еще раз королеве. Оборотень провожал меня смеющимся взглядом, а я вдруг разозлилась, с негодованием подумала об Анете. «Интриганка! По ее вине я могу оказаться в лапах оборотня. Но зачем ему полубогиня и благосклонность королевы?» Вдруг вспомнила, как Элис листала старинные записи и совсем не удивлялась прочитанному. Могла ли она уже тогда быть в курсе тайны о силе кулона советницы? А если знала, то от кого? Оборотень рассказал. Но для чего? Почему Лайн решил помочь Элис рассчитаться с Анетой? А в том, что королева задумала месть, я больше не сомневалась. Но было еще и кое-что странное. Кэден Макре, королевский телохранитель, и оборотень — родственники. Если бы я была дома, и мне срочно потребовалось найти одну из полубогинь, то в первую очередь я посетила бы ее дом и оставила свое послание. Или обратилась бы к наставнице, или, в крайнем случае, к Саре Праджан. Но я не дома, а на земле, и моя магия теперь не безгранична. И как бы я ни была сейчас зла на Анету, она одна из моих сестер, и я должна предупредить ее об опасности. Советницы в храме не было, и поэтому никого из людей туда не пускали. Грегор занимался королевскими делами и вообще уехал из столицы. Полубогиня не сопровождала его величество. Беспокойство росло, и плохое предчувствие не оставляло. Тогда я плюнула на свой резерв и переместилась в храм Анеты. Обошла его весь сверху донизу, прикрываясь иллюзией. Монахи не обманули, полубогиня действительно отсутствовала. Затем я отправилась на прогулку в сад, посетила зеленый лабиринт и пошла вглубь парка в надежде, что Анета сама меня найдет. Напрасно. Советница не объявилась. Разочарованная и обессиленная, я вернулась в башню. Без аппетита ковырялась в тарелке с ужином. «Что с тобой, Лика?» — обеспокоенно спросила Мэдди. «Ты такая бледная и выглядишь уставшей. Ты не заболела?» «Нет, я плохо спала сегодня ночью. снились какие-то кошмары. Надо пораньше лечь спать». Служанка кивнула, молча соглашаясь, но все же в ее взгляде я заметила озабоченность. «Милая моя Мэдди», не удержалась и крепко обняла девушку. «Спасибо тебе за все», благодарно прошептала я служанке. «Теперь я знаю, что на земле есть человек, которому я не безразлична». «О чем ты говоришь?» Мэдди коснулась моего холодного лба. «Я уж подумала, у тебя жар. Лопочешь какую-то ерунду». Мэдди расправила мне постель, помогла раздеться и уложила в кровать. Меня всю лихорадило. Я накрылась одеялом, чтобы хоть как-то согреться. Ничего. Я сейчас засну, резерв магии пополнится, и дрожь пройдет, силы появятся. Странным был этот сон. Много в нем красных красок. Реки крови, поля алого цвета, даже небо в бледно-красных облаках. И я в длинном платье вишневого цвета гуляла с мужчиной вдоль пологого берега. Мы остановились и долго стояли в обнимку. И мне было так хорошо с ним просто стоять. Ни о чем не говорить, а лишь слушать ровное биение сердца. Потом мужчина взглянул на меня. «Кэдан!» Потянулась к нему за поцелуем. Во сне было не страшно, совсем не страшно. «Лика!» — окликнули меня, и все исчезло. Теперь я стояла среди белых облаков, и Сара Прааджан приближалась ко мне на одном из них, в неизменно серебряном плаще. Ее карие глаза светились радостью, и едва старшая советница поравнялась со мной, как легко перепрыгнула на мое облако и сразу обняла. «Ты изменилась», — молвила Сара Прааджан, разглядывая меня, — «и в лучшую сторону». Затем полубогиня взмахом руки создала воздушные кресла, сделала пригласительный жест и, как только я присела, продолжила. «Сколько мы не виделись?» 3 года, — ответила я. «Совсем ничего», — улыбнулась Сара Прааджан. «А как много всего произошло! Ты должна знать, поэтому я здесь». Во всем оказались замешаны вампиры. Альгерд I задумал лишить Землю благословения Вселенной и поработить людей. Мало королю их просто похищать. Захотелось стать властелином планеты. Вампир, которого я убила, был посланником. Грегор ему ответил отказом, поэтому хищник так разбушевался и убил всех, кто в тот момент был на поляне. Но, тем не менее, через 3 года кровососы сделали еще одну попытку и передали подарок королю через третьих лиц, но и тут ошиблись. Его Величество безумно любил Анетту и не желал ей рабства. Как Альгерду в руки попалось опасное писание, не знала даже Сара Прааджан. Но сейчас это было неважно. Главное — остановить короля вампиров. «Осталось 3 храма на земле. Понимаешь, Лика, всего 3. Еще немного — и люди будут в полной власти вампиров». «Почему же полубогини бездействуют?» — воскликнула я. «Мы не можем просто явиться на землю и разгуливать по ней. Думаю, ты это понимаешь. Твоя сестра Мари является советницей принца вампиров. Тадиуш — сын Альгерда. Очень много тех, кто против захвата земли. Совсем скоро произойдет восстание, и я уверена, Тадиуш победит». «А потом? Что будет с землей?» «Люди будут жить дальше, но без советниц», — грустно произнесла Сара Прааджан. «Но они все погибнут?» Я не могла поверить, что Вселенная решила бросить землю. Советницы помогали справиться с болезнями, войнами и... Лика взяла меня за руку Прааджан. Значит, такова судьба этой планеты. А как же мы? Ведь Вселенная выбирала полубогинь из человеческих девочек. С ужасом прошептала я. Неужели исчезнут и советницы? Не думаю, молвила Прааджан. Но ты же знаешь, Вселенная не делает ничего просто так. Зачем я тогда здесь? Лучше я вернусь домой и помогу Мари. Ты бросишь Аннету? Вдруг строго спросила Сара Прааджан. Нет, но... Ей понадобится твоя помощь и очень скоро. Старшая советница поднялась, и наше облако разорвалось пополам. «О чем вы говорите?» — крикнула я полубогине, но она неожиданно стала быстро удаляться. «Сара Прааджан!» Открыла глаза, резко села в постели. В горле пересохло, и я не могла говорить. Вырвался сдавленный хрип, и я упала на подушки. Почему она просто так взяла и исчезла, ничего толком не объяснив? Вернуться домой мне не разрешили. Что ж, пора выяснить, где Аннета, очень быстро ей помочь и свалить с земли. Мне надоело постоянно ощущать себя беспомощной. Резво поднялась с кровати, умылась, приоделась в нежно-голубое платье, волосы заплела в две толстые косы и выбежала из комнаты. Потом вспомнила, что забыла про иллюзию шрамов на щеке. Слава Вселенной! В коридоре было пусто, и Мэйди еще не пришла. Но вот на кухне болтался сонный Ирвинг. Ученый за обе щеки уплетал вареное мясо, запивая его горячим чаем. Увидев меня, смешно потер кулаком сонные глаза. «Лика, а ты чего так рано поднялась? Только светать начало». «Зато ты, я вижу, даже не ложился». Покачала я головой и решила присоединиться к Ирвингу. Чем дольше времени я проводила на земле, тем острее ощущала чувство голода. И если раньше без еды я могла провести несколько дней, то теперь нуждалась в пище как люди. «Сегодня я наблюдал странные перемещения звезд», — молвил Ирвинг. Он еле держал глаза открытыми и сильно зевал. «Звезды перемещаются? Не верю», — подначила ученого. «Я-то знала, что это могли быть полубогини». «Еще как перемещаются! Если в следующий раз ты согласишься подняться наверх и вместе со мной понаблюдать за звездным небом, то убедишься в этом сама». «Мэйди меня не простит, если узнает, с кем и чем я занималась всю ночь», — ухмыльнулась я. Ирвинг устало потер шею, поднялся и сильно потянулся, расставив руки в разные стороны. «Не понимаю, о чем ты говоришь?» Прикинулся ученый дурачком, но я-то знала об их взаимных чувствах, и мне было непонятно, почему молодые люди скрывали друг от друга влюбленность. «Тебе ведь нравится Мэйди?» — дерзко произнесла я и, довольная, наблюдала, как покраснел молодой человек. «И ты ей нравишься». «Я? Нет, Лика, ты ошибаешься. Такая красотка даже не взглянет на ученого. Ей с ним будет слишком скучно». Ирвинг не сдержался и снова зевнул. «Пригласи вместо меня Мэйди, и сам все увидишь», — крикнула в спину молодому человеку. Не знаю, слышал он меня или нет, но ответа не последовало. Закончив завтраком и прибрав немного на кухне, решила пойти разыскивать Аннету. «Сначала наведусь в храм, а там посмотрим». На улице солнышко уже вовсю светило, и слуги сновали по различным делам. Мимо меня проехала телега, полная бочек, и мужчина, что управлял лошадьми, насвистывал какую-то песенку. Пять девушек с корзинами белья спешили в прачечную. Толстый мужик вовсю махал метлой, больше поднимая пыль, чем наводя чистоту. Где-то кукарекал петух и лаяла собака. Замок постепенно просыпался. Открывались окна на первом и втором этажах. Служанки проветривали комнаты, пока господа отдыхали. А я вдруг забыла на миг, что спешила увидеться с Анеттой и наслаждалась привычной рутиной. Мой дом, где я родилась и провела детство, встретила первую любовь и потеряла семью. Но нет, сегодня не буду думать о грустном, тем более в такую погоду. Только бы найти советницу. Мой предок построил храм для полубогини. Потом, конечно, здание ремонтировалось и обновлялось, но никогда прежде я не видела, чтобы у храма было два входа. Каменное строение с огромными витражными окнами служило украшением, резиденцией правителя. Люди уже стояли возле храма в надежде, что сегодня им улыбнется удача и советница примет просителей. Я устраивала такие встречи несколько раз в год в определенные дни. Кому-то давала совет, кого-то излечивала от болезни, но в основном эти мужчины и женщины мечтали просто увидеть полубогиню, услышать ее голос и, если советница позволит, прикоснуться к ее плащу на удачу. Анетта была непостоянной полубогиней, могла принимать людей каждый день, а потом запретить монахам их пускать. И бедные просители каждое утро приходили к храму в надежде, что сегодня советница будет более благосклонна. Очередь образовалась приличная, но главное, она двигалась, и я решила, что просто должна попасть внутрь, хотя бы таким способом. Терять силу из-за перемещения совершенно не хотелось, да и королева ожидала меня после обеда. Поэтому времени было полно, и я спокойно встала за трясущейся старухой, которая согнулась в три погибели. «А ты, доченька, чего хочешь попросить у советницы?» — прошамкала она. Здесь, среди людей, которые дожидались своей очереди, разговоры были только об одном — «Для чего ты пришел к полубогине?» «А, вижу!» — продолжила старуха. «Думаешь, она шрамы твои уберет? Что-то сильно я сомневаюсь». «Почему?» — удивилась я. «Так я к ней в третий раз прихожу, а советница лишь облегчает здесь боль». Пожилая женщина показала на грудь, взглянула на ее ауру. Действительно, болезнь оплела черными щупальцами это место и уже проникла в кровь. А вылечить не может, хотя и посланница вселенной. Так что зря ты стоишь, время теряешь. «Нет, я все же постою, вдруг поможет», — улыбнулась старухе. «Твое дело, хотя мы тут все надеемся на чудо». В этом вся Анетта ничего не доделывает до конца. Конечно, она, как и другие полубогини, не обязана помогать людям. Главная ее задача — процветание королевства. Но все же, если у советницы была возможность излечить больного, она всегда это делала. Вздохнула и прошлась по ауре старухи. Пришлось воспользоваться силой вселенной и попробовать излечить больную. Медленно, но верно, я уничтожала черноту с груди пожилой женщины. Теперь она дышала без хрипа и даже смогла выпрямиться. «Что это со мной?» — растерянно прошамкала старуха. Она больше не испытывала боли. Про себя я ругала Анетту. Надо было проявить лишь чуточку старания и терпения, чтобы победить болезнь. взглядом осматривала других просителей. У многих были незначительные недуги, и я не удержалась, прошлась по всем. Люди почувствовали себя лучше, стали уходить, и очередь к храму заметно сократилась. Охрана вскоре запретила пускать просящих, хотя храм и находился далеко от центрального входа замка, и бедные люди совсем не мешали господам, потому что попадали на территорию королевской резиденции через другие ворота. Тем более монахи постоянно обходили очередь и следили за порядком. Я оделась очень скромно, чтобы не отличаться от остальных и не привлекать внимания. Простой крой платья, дешевый платок скрывал мои волосы и правую часть лица. Стоять надоело, и я устало прислонилась к стене, а некоторые уселись прямо на землю и даже задремали, укрывшись плащом. Люди побогаче спрятались в повозках или, заплатив монету мальчишкам, чтобы те стояли вместо них в очереди, прохлаждались в теньке. Ближе к обеду монахи стали выходить с кувшинами воды, полными подносами хлеба и сыра. Но хоть здесь Анетта проявила здравый смысл и велела накормить всех, кто к ней пришел. Вскоре подоспела и моя очередь. В сопровождении одного из монахов я вошла внутрь храма. Длинная красная дорожка вела к позолоченному трону. Он стоял на небольшом возвышении, и Анетта в бордовом плаще гордо восседала на нем. «Ступай!» — тихо сказал монах. «Остановишься возле статуй!» Я кивнула и поспешила к Анетте. Примерно в трех шагах от подножия лестницы по краям дорожки стояли две статуи советницы в человеческий рост. Я опустилась на колени, как делали все люди, и молча ждала вопроса полубогини. «Как твое имя, просящая?» Осведомилась Анетта, и я не уловила в ее голосе никаких эмоций. «Лика», — ответила я, настороженно вглядываясь в пустоту вместо лица. Мне не понравилось, что она сидела и говорила, словно кукла, а не полубогиня, обладающая силой Вселенной. «Зачем ты пришла, Лика?» — холодно поинтересовалась Анетта. «Просить помощи!» Я сняла платок, открывая лицо. «Какой?» — снова последовал безразличный вопрос. «Как же хотелось подняться и встряхнуть ее за плечи! Но за нами, скорее всего, наблюдал монах. Если он меня и не услышал, то отлично видел». «Анетта, прекрати задавать свои глупые вопросы!» Я раздраженно прошипела. «И притворяться, что не узнаешь меня! Что с тобой происходит?» Ответом было молчание, которое все больше нервировало. Оглянулась назад, монах куда-то ушел. Тогда я быстро встала с колен и подбежала к лестнице. Не успела поднять ногу и поставить ее на первую ступеньку, как раздался мужской крик. «Нет, Лика!» Это был Кэдден, но сейчас я не думала, откуда он взялся, и остановил меня вовсе не он. В замешательстве я смотрела, как Анетта подняла руку, и на ее пальцах сверкнули молнии. Одно мое движение, и советница превратит меня в живую статую. Как такое возможно? Впервые полубогиня собиралась напасть на свою сестру. Обхватив меня за талию сильными руками, Кэдден дернул мое тело назад. Я не сопротивлялась, с ужасом понимая, что произошло с безответственной сестрой. Кто-то завладел ее кулоном, но кто? Кто совершил преступление против Вселенной? «Почему ты нарушила правила?» — рассерженно спросил Кэдден. Со злостью он нажал на мои плечи, принуждая встать на колени. Я не собиралась подчиняться мужчине и яростно дернулась. «Дура! Сейчас явится монах!» В голубых глазах сверкали молнии. Он был прав, и умом я это понимала, но эмоции захватили разум. «А что делаешь здесь ты, господин Кэден Макре?» Зло зашипела я на телохранителя. Но тут мы услышали шаги возвращающегося монаха и одновременно с Кэденом затихли. Я с удивлением взглянула на мужчину. Откуда у простого смертного такой острый слух? И прежде чем монах появился в храме, Кэден снова спрятался, а я опустилась на колени перед статуями. Много вопросов крутилось в голове, но ясно было одно. Анетта лишилась своего кулона, а телохранитель короля почему-то находился в храме. Он наблюдал за Анеттой. Неужели Кэден был причастен к преступлению и сейчас выполнял чей-то приказ? Только чей? Король явно в этом деле не был замешан. Мысли прервал монах, и я плавно поднялась с колен и, бросив быстрый взгляд на укрытие Кэдена, покинула храм. Нужно было торопиться. Королева заждалась. Элис встретила меня в прекрасном настроении. Она вся светилась радостью и благосклонно одаривала драгоценностями многих фрейлин. Достался и мне золотой браслет, украшенный рубинами. Все больше я склонялась к мысли, что именно Элис была замешана в подчинении Анет, а оборотень ей помог. Осталось выяснить, где они спрятали кулон и спасти беспечную советницу. На следующий день меня вызвал король. Такое внимание Его Величества совершенно мне не понравилось. К тому же я не выспалась. Всю ночь блуждала по замку, спрятавшись за иллюзией, пытаясь попасть в комнаты королевы. Но проклятый оборотень остался в комнате Элис, а я боялась, что он по запаху меня обнаружит. Король был бледен, под глазами залегли темные тени. Не удержалась и взглянула на ауру Грегора. Ничего серьезного, легкое отравление, но тогда король мог отлежаться и после принять меня. К чему такая спешка? Или Анетта, которая ровным столбом стояла рядом с его величеством, могла подлечить правителя? Я почти не отдохнула, поэтому резерв моей силы был невелик, а так я обязательно позаботилась бы о здоровье Грегора. Но если у меня еще были небольшие сомнения в совершенном Элис преступлении, то сейчас стало все ясно. Королева подчинила себе Анетту. Ее величество стояло возле окна и довольно улыбалась. Конечно, сейчас в ее руках была безграничная власть. «Знахарка, я дал тебе месяц, чтобы ты выбрала себе мужа, но моя советница назвала это слишком большим сроком, поэтому ты должна выбрать сейчас», — произнес король строгим голосом, а я постаралась сохранить маску невозмутимости. Королева же обещала меня спасти от навязанных в мужья претендентов и предложить Грегору еще одну кандидатуру. Она решила сделать меня супругой своего любовника. Пока я совершенно не представляла, как мне избежать этой участи. Женой оборотня я уж точно быть не собиралась. Король положил на стол список претендентов и продолжил. «Ее величество добавило в список господина Лайна Макре. На мой взгляд, прекрасная кандидатура. Верный воин, заслуживший это право. Выбирай, Лика, такой шанс выпадает не каждой невесте». «Простите, ваше величество». Я сделала реверанс. «Но что, если моему выбору будет не рад претендент?» Кивнула на список а мозг быстро соображал, как же еще тянуть время. «Все мужчины дали добровольное согласие». А вот это для меня стало открытием. Так Эден Макре знал, что он есть в списке? Я вдруг вспомнила наш с ним разговор и почувствовала жар на щеках. Кэден мой муж. Тело покрылось мурашками от одной только мысли. А если Анетта права, и пора попробовать стать счастливой? Мне нравился Кэден, и я подозревала, что чувства взаимные. Тем более он мог что-то знать, раз оборотень был представлен как его родственник, а у влюбленного мужчины проще добиться ответа. Но все же сомнения одолевали, и я боялась ошибиться. «Лика, пора сделать выбор», — мягко произнесла Эйлис. Королева не сомневалась в моем решении. А вот я не хотела идти у нее на поводу. Взглянула на молчаливую Анетту и с негодованием подумала. «Ну уж нет, еще одну полубогиню ты себе не подчинишь». Подошла к столу, взглянула на имена женихов, отыскала среди них господина Кэдена Макре и тихо произнесла. «Ваше Величество, я выбрала». «Так назови имя счастливчика», — усмехнулся король. «Господин Макре». Я услышала, как Эйлис довольно хмыкнула. «Кэден Макре»,